Его «да» может оказаться «нет». Стало быть, я обещаю, увы, не проходит. Что же тогда может пройти? Дина прикусила нижнюю губу, мучительно соображая, и вдруг произнесла, поразив даже видавшего виды Дорана: «Господин генерал, давайте договоримся так. Я вам открою какой-нибудь свой секрет, а вы мне свой. Тогда не только я буду у вас в руках, но и вы в моих, и мы сможем доверять друг другу». «В каком смысле секрет?» — несколько обескураженно спросил Доран. «Ну, тайну», — объяснила Дина Лан, как будто перед ней сидел не крупный государственный деятель, чиновник, да еще с такой мрачной репутацией, как генерал Доран, а близкая подружка вроде Лизи или Розетты. «Например, я могла бы сказать вам, что кроме Кифа за мной ухаживает и даже делает предложение, ну, еще один молодой человек. Я назову вам его имя. Только не открывайте его Киф, он ревнив, хотя и сдержан. А вы мне, господин Доран». «Она идиотка или настолько умна, что удачно играет эту роль?» — подумал Доран, внимательно разглядывая собеседницу из-под опущенных век. «Позвольте», — перебил ее Доран, — «откуда у вас уверенность в том, что я скажу вам действительно нечто секретное? И откуда у меня уверенность, что, положим, имя конкурента Кифа Бакерро вы не придумали в ту самую секунду, как решили его произнести?» «Можно проверить, господин генерал», — спокойно возразила Дина Лан. «И я проверю, если у меня не будет веры с первого раза». «Как? Как вы сможете меня проверить?» — чуть не закричал Доран. «Я женщина», — скромно опустив глаза, сказала Дина шепотом, вложив в произнесенное слово куда больше содержания, чем мог услышать генерал. Доран задумался. Он всегда был далек от сантиментов, его ум был способен, как хороший компьютер, высчитать поступки людей, ход их мыслей, орудуя чуть ли не математическими формулами и применяя железную логику. Но генерал откровенно пасовал, когда перед ним оказывалась женщина. Существо загадочное и алогичное, даже если эта женщина была в его руках, как львица в клетке у дрессировщика. Интуиция подсказывала Дорану: увы, он имеет дело с человеком необычным, а потому с ним придется считаться. Тем более, что ситуация, в которой они оказались, тоже не из простых. И как дрессировщик внутренне опасается хищного зверя, вроде бы им прирученного и сидящего, по крайней мере, в клетке, так и генерал должен глаз не спускать с этой молодой львицы, способной в любую минуту перекусить ему глотку. «Хорошо», — после паузы сказал Доран. «Предположим, я открою вам какой-нибудь свой секрет. Но достаточно ли ясно вы понимаете, что знание чужих тайн в принципе дело небезопасное? Я ведь возьму вас на мушку, дорогая». Он весело рассмеялся, как если бы, будучи охотником, уже верно прицелился в свою жертву и предвкушал удачный выстрел. «Я вас тоже возьму на мушку, генерал», — смело парировала Дина Лан, и Доран мгновенно оборвал неуместное веселье. «Каким образом?» — вновь воскликнул он с ожесточением. «Вы у меня в руках. Это я понимаю. Но как вы можете взять меня в свои руки? Как? Кто я, а кто вы, моя дорогая?» «Но ведь мой будущий супруг — президент», — сказала девушка, исчерпав этим ответом всю сумму своих предполагаемых возможностей. И генерал вынужден был про себя признать, что в этом был резон. В сравнении с ним она действительно не более чем пигалица. Но как жена президента... «Ну-ну», как бы с одной стороны предостерегая собеседницу, но с другой признавая и за ней некоторые возможности, сказал Доран. «Ну-ну, итак, я весь внимание. Ваш секрет?» И даже не без интереса слегка наклонил голову. «Господин генерал», — тихо сказала Дина Лан, — «я жду ребенка». «Это все?» — разочарованно произнес Доран. «Нет, не все. Ребенок не от Кифа». «То есть как это?» — смутился генерал. «От кого же?» «По-моему, я сказала вам вполне достаточно». «А что сделает Киф Бакерро, если узнает?» «А почему он должен узнать? И от кого, господин генерал? От вас?» «Я вам отвечу. Киф тогда на мне не женится, и вы потеряете своего человека из его ближайшего окружения. Но если я вдруг перестану вам служить, вы, держа меня на мушке, как вы... «Извольте говорить, вполне можете мне отомстить. Тем более, что я уже не буду вам нужна, как ваш человек». «Нет, дорогая», — весело сказал генерал, ощущая теперь весь разговор с Диной Лан как игру, а не как серьезную беседу. «Это еще не секрет». «Я, понимаете ли, буду обладателем вашей тайны, а потом вдруг родится вылитый Киф Бакерро, этакий кифененок, и я останусь в дураках?» «Для полной ясности я хотел бы знать имя отца, чтобы иметь возможность проверить факт, а затем, если будет нужда, предъявить необходимые доказательства. Ну-с, что на это скажете? Ваша очередь, дорогая Дина Лан». «Хорошо», — не моргнув глазом, произнесла девушка. «Я жду ваш секрет, а затем в обмен на него назову имя своего любовника». «Недурно», — с восхищением произнес Доран, а про себя подумал. «Вот чертова баба! Какая выдержка! Сколько уверенности в себе! Нет, я непременно должен заняться тщательным изучением своих сотрудников! Какие клады! Ну, получай же! Сейчас я открою тебе такую тайну, которую способен открыть разве что палач, сопровождая приговоренного к месту казни».